Глава 21. 25 февраля. Александр. База. «Ваши все тут?» — спросил Пьер. «Или где-то в лесу еще команда на машинах? Вы и там по лесу ползали, мы и ваши машины не видели». «К чему такие вопросы?» — немного напряженно спросил Апрель. «Расслабься, дружище», — улыбнулся Пьер. «Мы вам не враги. Тут только я и Наташа. Те враги», — он ткнул пальцем куда-то в сторону, — «которые вас по лесу гоняли. Мы сами от них еле отбились и сюда еле-еле прорвались. Думаю, вы уже поняли, что те машины на больших колесах снаружи давно тут стоят. Их эти автоматические пулеметы расстреляли. Мы тут точно ни при чем». «Да поняли», — кивнул я. «И знаем, что это одна из пропавших экспедиций, которая поехала искать эту базу». «О как!» — он искренне удивился. «Нам тем более стоит обо всем поговорить. Только сначала давайте думать, как сделать так, чтобы остаток вашего отряда тут очутился. Тех бандитов там много, и наверняка к ним после этой перестрелки еще подкрепление подойдет». «Знаете их?» «Знаем», — вздохнув, кивнул он. «Сталкивались и сталкиваемся». «Сколько их?» — тут же спросил Апрель. «Около 100 бойцов. Могут собрать еще пару сотен, думаю. И соберут, и все они приедут сюда». «Погоди», — тряхнул я головой. «Давай быстро в двух словах. Как вы и они тут очутились, и что это за место, и сами вы кто такие?» «Ну, быстро так быстро», — согласился он и, поправив автомат, уселся прямо напротив нас на пол и, собравшись с мыслями, начал говорить. «Мои родители русские, оба ученые. В начале 90-х, когда Союз рухнул и ученые со своей наукой стали никому не нужны, им предложили переехать жить и работать по своим специальностям во Францию. Вы наверняка слышали, знаете, что тогда был сильный отток мозгов». Тут он улыбнулся. Мы кивнули. «Ну вот, они заключили контракт, переехали на ПМЖ во Францию. Там родился я, но свои русские корни они никогда не забывали. Их родители, мои бабушки и дедушки, остались в России, и каждое лето я с огромным удовольствием ездил к ним в деревню. Рос и учился я в маленьком городе под Парижем. Там было много народу из Союза. Родители работали по специальности, занимались наукой. Ну а мы, — он пожал плечами, — детвора, как и все дети, были предоставлены сами себе. Ходили в школу, дрались с французами, с арабами, неграми этими, играли во дворе и так далее. Летом, как я уже говорил, в деревню к бабушке и дедушке. Так что, что такое Россия, я очень хорошо знаю. После школы я поступил во французский легион». Слива негромко присвистнул. Пьер улыбнулся и продолжил. «Два контракта по 5 лет, горячие точки, награды, все как у всех. Вы тоже вояки. Это я уже понял. В отпуске познакомился с Наташей». Он кивнул в сторону лазарета. «Она врач хороший. За время службы скопил хорошую сумму. В легионе щедро платят за войну, награды и ранения». Слово «ранение» он произнес тише. «О как! Непростой перед нами парнишка, далеко не простой. В отпуск с друзьями поехали в горы. Там гром, молния, дождь, и мы в другом мире. Тут мы уже почти 1,5 года. В 50 километрах отсюда есть огромная долина. С одной стороны живем мы, вот такие попаданцы, с другой — какие-то бандиты. Раз в 3 суток в этой долине появляются различные вещи». Тут мы с ребятами переглянулись. От взгляда Пьера это не ускользнуло, но он продолжил свой рассказ. «Кто первой вещи хватает, того и тапки. На этой почве происходят постоянные конфликты с этими местными». «Что там появляется?» — тут же спросил Апрель. «И почему с теми не подружитесь?» «Появляется все с земли. Вещи, старая техника, приборы, короче, всякая хрень в нерабочем состоянии, даже оружие. Чиним, что можем, используем, а с теми», — он снова пожал плечами, — «они сами не хотят. Их принципы — хабар и пленные. Вот и стреляем там в этой долине друг друга, и режем, и деремся. За технику особенно мало ее появляется. Так еще надо найти и вытащить оттуда, из этой долины». «Сколько вас?» — спросил я. «Около 300 человек», — ответил Пьер. «Все с земли, дети, женщины, мужчины. Бандитов больше, но к нам они не лезут. Раньше пытались несколько раз, но у нас лучше стратегическое расположение. Мы выше в горах, и все подходы просматриваются. Там народ по несколько лет уже живет. В горах наделали проходов и различных комнат и помещений. Тут орех какой-то растет, ну, типа кокоса. В нем косточка. Режет все, что угодно». «Знаем про такие», — кивнул я. «Рассказывали местные». «Так вы не из этого мира?» — еще больше удивился он. «Нет, потом расскажем. Продолжай». «Дальше есть еще какие-то племена. Особо крупные живет на помойке. Там и уголь есть, на поверхности прям лежит и горит». «Почему помойка?» — тут же спросил Слива. «Наши разведчики там были, видели, там мусор с земли появляется, а уголь те прям руками собирают. Живут все там же, мусор этот перерабатывают, углем обогреваются. Сами видели, какая тут природа. Построили себе лачуг всяких, железо и алюминий переплавляют. Ну, не мне вам рассказывать, что можно найти на огромной городской свалке. Все что угодно, — произнес Апрель. Ага, вот они там все и тусуются, и нападают на всех, кого видят. И хитрые сволочи. То ловушки какие для чужаков сделают, то шпионы их везде рыскают. Разведают к своим назад, приводят бойцов, и те наваливаются толпой. Либо следы оставляют, и их охотники по этим следам идут и нападают кучей. Тут как-то у меня сердечко быстрее биться стало. Помойка, шпионы, дети. Мы же их там и встретили. Да не, какие из них шпионы-то? У них там какие-то животные есть с четырьмя руками, — продолжил Пьер. Вернее, как человек внешний, только у этой твари четыре руки. Чего? — разом спросили мы. Ага, — улыбнулся он. У нас их так и зовут, четырехрукие. Я один раз видел такого, труп. В каждой руке по мечу, и махается он ими, будь здоров. Либо два лука, как из пулемета, из них шмаляет. Наши разведчики один раз из дальнего поиска привезли. Сцепились где-то в горах с теми, с помойкой этой. Прежде чем этого четырехрукого грохнули, он пятерых наших завалить своими мечами успел. Здоровые чуваки, чуть больше 2 метров ростом, и довольно-таки шустрые. «Но у нас малыш есть», — заулыбался Слива. «Какой малыш?» «Увидишь, охренеешь», — еще больше заулыбался Слива. «Становится все интереснее и интересней», — негромко произнес я. «Помойка, уголь, четырехрукие». «Знаете про них?» — удивленно спросил Пьер. «Потом все, продолжай». Тут открылась дверь из лазарета, и оттуда, прихрамывая, вышли Иван и Страйк со свежими повязками. Увидели нас. Мы тут все на полу в коридоре и сидим. Страйк зашел назад в кабинет и через секунду вышел оттуда со стулом и поставил его около Ивана. Тот кивнул ему в знак благодарности и уселся на стул, вытянув ногу. «Нормально все с кирпичом», — буркнул Ваня. «Врачиха сказала, что жить будет. Пулю она уже достала», — добавил Страйк, садясь на пол. Я тут же вспомнил про свою раненую ногу, посмотрел ее, пощупал, вроде не сильно болит. Кровь уже запеклась, видать, пуля просто чиркнула, хрен с ней, пройдет. «Ну так вот», — продолжил Пьер, — «повторюсь, те с шахты-помойки совсем отморозки. Нападают на всех, кого видят, короче, к ним в плен лучше не попадать. И мои наши бандиты», — тут он негромко рассмеялся, — «предпочитают с ними не связываться вообще. Там либо бежать, либо драться, лучше бежать». Блять, еще один веселый мир. А Пьер тем временем продолжал говорить. Несколько дней назад один из наших поисковых отрядов чисто случайно нашел эту базу. Он обвел глазами коридор, в котором мы находились. «Привезли отсюда консервы, шмотки, оружие. Естественно, мы собрались и поехали сюда. Все понимали, что тут много чего интересного и полезного может быть». «Вы же с Наташей уже наверняка посмотрели, что тут есть», — перебил я его, спросив с огромным интересом. А пацаны аж подобрались все. Вон у Сливы, кажись, аж уши зашевелились. «Ага», — заулыбался тот, — «это реальная база, мужики. База с запасами на случай войны. Там, на земле», — он показал пальцем в потолок, — «только непонятно, как это все тут очутилось. Впрочем, уже не важно. Тут жилые помещения, столовка, склады, различные вспомогательные помещения, техника, военные джипы, тигры ваши, грузовики, бульдозеры, трактора, обмундирование, оружие валом, продуктов горы. Под нами», — он ткнул пальцем в пол, — «еще 3 уровня». Второй и третий буквально забиты всем этим. 4-й уровень технический. Там различные коммуникации и цистерны с топливом, которые эту базу и питают. Тут ничего сложного. Мы быстро разобрались. Короче, добра тут полным-полно. Он провел рукой у себя над головой. Вы же тоже на ее поиски наверняка поехали. Вас также кто-то отправил. Ну, почти, сморщился я. Дальше что было? Дальше было так. Скорее всего, те, кто был тут до нас, а одеты они в такие же комбинезоны, как и вы, как-то включили автоматическую охрану этой базы. Машины вы видели снаружи, а 10 трупов мы нашли уже тут. Тут уже пришла пора нам удивляться. «Да», — снова кивнул он. «Я их вон в ту комнату всех оттащил», — он показал рукой на дверь, и мы все как по команде на нее посмотрели. «Газ! Они все умерли от газа. Кто-то пытался убежать, не успел. Остальных снаружи расстреляли пулеметы. Они тут уже 2 лет точно лежали. Тела мумифицировались. Но тогда все этого мы еще не знали. Мы проникли на эту базу с другой стороны. Потом покажу схему. Там, как мы с Наташей узнали впоследствии, есть черный вход. От этого места около 200 метров под землей. Мы были внутри, в гараже, и в этот момент сработали пулеметы». Тут он замолчал, глубоко вздохнул и продолжил. «Наших, всех, кто в этот момент был перед входом, положили эти пулеметы. Мы еле спаслись. Уцелели только я и Наташа. Еще один наш друг умер в машине. Мы на бронированном «Тигре» пытались вырваться к своим. Как оказалось, за нами следили бандиты всю дорогу от нашего жилья. Думаю, что кто-то слил им информацию про эти находки с базы. Стукачей везде хватало, и они отправились за нами. Несколько бандитов тоже положили пулеметы. Мы-то с Наташей с испугу и пытались вырваться, но не вышло. По нам стреляли, и дорог тут особенно нет. Тачку всю разбил. Не уехали бы далеко, у тех тоже машины есть. А взяв нас в плен, они бы точно и меня, и Наташу наизнанку вывернули, чтобы узнать, как сюда проникнуть. Короче, я принял решение прорваться назад. Как видите, удачно. Он развел руки в стороны. И вот уже третий день сидим мы тут. Я нашел тут рации и пытаюсь связаться со своими, чтобы вызвать помощь. Но пока не получается, мне не хватает знаний по связи. А тут вы появились, я вас в камеры наружного наблюдения увидел. Вы одеты в такие же комбинезоны, как и те, что мы нашли тут. Бандиты по-другому одеты. Вот я с вами связался. Теперь вы тут. А за это время к тем бандюгам подходит подкрепление. Я в операторской сижу, в камеры все вижу. Они пытались из гранатометов расстрелять пулеметы. Два уничтожить у них получилось, но пулеметов тут больше, пока не суются. Но что будет дальше — вопрос. Ну вот, как-то так, мужики. Он развел руки в стороны, заканчивая свой рассказ. Теперь вы расскажите, кто вы сами такие и откуда тут взялись? «Маленький Клёпа, прием!» — взялся за рацию Апрель. «На связи!» — тут же отозвался Клёпа. «Чё там вокруг?» «У шлепков много. Не лезут. Тут в камеры хорошая видимость. Незамеченными они к нам не подойдут. Видим расстрелянные машины пропавшей экспедиции и парочку грузовиков метрах в 200 от входа, где мы вошли. Около грузовиков трупы свежие». «Во, Пьер правду сказал. Видать, они на грузовиках этих сюда и приехали». «Как там у вас? Чё с пацанами?» «Нормально все. Кирпич жить будет. Царапины не в счет. А эти двое кто такие?» «Земляне, как и мы», — усмехнулся Апрель. «Ща мы к вам придем. С нашими надо бы связаться». «Погоди, тут не все так просто. Ждите», — сказал Апрель и отключился. Открылась дверь, и из медицинского бокса вышла девушка. На лице у нее была маска, которую она тут же сняла, как увидела нас. Мы все, как по команде, уставились на нее. «Все нормально», — прислонившись к стене, немного уставшим голосом произнесла она. «Ваш друг будет жить. Пулю я достала и зашила его. Сейчас он спит. Сейчас я немного отдохну и к нему вернусь». «Спасибо», — поблагодарили мы ее. «Вы кто, мальчики?» «Они с земли, лисичка», — улыбнулся Пьер. Девушка заметно обрадовалась. «Но из другого мира», — добил ее Пьер. «Это как?» — обалдела та. В ее глазах блеснули слезы, и она с надеждой спросила. «Мы сможем вернуться на землю?» «На землю точно нет», — огорчил я ее, поднимаясь с пола. За мной стали подниматься все остальные. Пьер тоже как-то взгрустнул, но, видимо, понял, что не все так плохо. «Но вы не расстраивайтесь», — поспешил я их успокоить. «Мы действительно из другого мира, и там жить гораздо лучше, чем на земле». «Это где такое?» — тут же спросила Наташа. «И что там у вас?» «Да», — поддакнул Пьер. «Все расскажем», — заверил я их. «Сейчас у нас другая задача. В лесу, недалеко отсюда, есть еще наши люди на машинах. Нам нужно придумать, как им сюда прорваться, если эту базу со всех сторон обложили бандиты». Поднявшись с холодного пола, мы направились в эту операторскую. По дороге, не удержавшись, заглянули все-таки в эту комнату, куда, как сказал Пьер, он оттащил трупы тех, кто сюда проник. Да, там действительно лежало 10 человек в таких же комбинезонах. Да, не повезло мужикам. Вот же кто-то, гад, такой придумал. Баллоны с газом тут установил. «Ну, что тут у вас?» — просил Апрель, едва мы сунулись в операторскую, где сидели Клёпа с маленьким. «А техника тут действительно хорошая, вон сколько аппаратуры. Пульт, кнопки, куча экранов, джойстики управления пулеметами, отдельные кранчики с боезапасом пулеметов, схема базы. Разобрались мы совсем практически мгновенно. Да и Пьер активно нам помогал. Он-то тут за эти несколько дней уже совсем разобрался. На экране мы действительно видели кучу бандитов и их машины. Они вон то и дело в лесу мелькали, и костры горят, и машины ездят. Но ближе, чем на 500 метров, не подходят. Уже знают, на каком расстоянии пулеметы срабатывают. Да. Бойцов хватает, окружили они нас плотно. Хотя чего тут окружать-то? Два входа, один, через который мы вошли, и второй в 200 метрах, где расстрелянные грузовики стоят. Стой, стой там недалеко и наблюдай за входами. Нам всем очень было интересно, что они предпримут дальше. «Ну и как поступим?» — спросил Клёпа. «Незамеченными наши точно не пройдут». «Пока свяжись с ними, скажи, пусть тихо сидят и не высовываются», — сказал ему Апрель. «А мы пока покумекаем». Клёпа кивнул и, взяв рацию, вышел из операторской. «Наташ, будь добра, покажи, где тут столовые и продукты», — обратился к ней Апрель. «Поесть точно не помешает. Они приготовят поесть», — кивок в сторону мамули котлеты. «Хорошо». «Детишки там тоже голодные», — буркнул Иван. «Вы с собой детей взяли?» — удивленно спросил Пьер, а Наташа тут же остановилась. «От их вида я как-то немного напрягся. Дети-шпионы у меня прям из головы не выходили». «Да не», — ответил Иван, — «в горах нашли, когда сюда ехали. Они нам тоже про эту помойку и уголь говорили». «И что они вам сказали, когда вы их нашли?» — осторожно спросила Наташа. Тут вон уже все пацаны разом напряглись. «Сказали, что их мама из дома выгнала, и они теперь в этой пещере живут», — ответил Апрель. «А мы в этой пещере от непогоды укрылись». Наташа и Пьер переглянулись, едва заметно друг другу кивнули, затем посмотрели на нас и хором сказали: «Эти дети — подстава!» Бац, мое сердечко забило сильнее. «Да не», — отмахнулся Апрель, — «какая подстава? Они же дети совсем, им лет по 11-12, и на нас смотрит, словно ища поддержки». «Да не может быть, мелкие они совсем!» Тут же поддержали Апреля пацаны. Француз с Наташей вздохнули, Пьер сказал: «Именно на это и рассчитано. Я же вам говорю, те уроды...» Кивок головой в бок. «Очень хитрые, и вы не первые, кого они вот так ловят. То раненые какие-нибудь, то заблудившиеся, то дети, и кого они к себе домой просят отвезти, то следят за теми, кто детей подобрал, и потом наваливаются большой толпой». «Да вы-то откуда это все знаете?» — не выдержал я. «Видели таких уже», — ухмыльнулся Пьер. «Кто уцелел и смог свалить? Поймите, мы вас не обманываем, и эти дети точно подстава. Вопрос только, заставили их или они сами». «Да они же дети совсем!» — хлопнул по пульту кулаком Иван. «Совсем клопы!» «Ага», — подключился Страйк. «Они сказали, что их мама из дома выгнала». Мужики зашумели, вспоминая, что сказали дети. «Да тихо вы, не галдите!» — произнесла Наташа. «Говорите, что вы их в пещере нашли». «Да». «Вот теперь подумайте и скажите, что там было такого, что дети туда никак не могли притащить. А вы двое», — она обратилась к маленькому и Клюпе, «лучше свяжитесь со своими, скажите, пусть их изолируют и обыщут». «Зачем это?» — обалдел маленький. «У них с собой обязательно должны быть маленькие кусочки каких-нибудь цветастых тряпок. Их они по ходу движения оставляют. Хотя, если вы сюда приехали на машинах, то следы все равно будут. Но все равно», — тряхнула она головой, — «детей нужно изолировать и обыскать». Мы все обалдели еще раз. «Давайте!» — крикнул пацанам Апрель. Клёпа схватил рацию и буквально вылетел из операторской. «Так что там было необычного?» — вновь спросила девушка. «Да пещера как пещера», — пожали мы плечами. «Ну да», — сказал я, — «мусор, шмотки». И тут меня осенило. «Жерди!» — воскликнул я. «Здоровые жерди, на которых лежал матрас. Их бы они туда точно вдвоем не притащили». «Вот», — ткнула в меня пальцем Наташа, улыбнувшись. «Точно!» — поддержали меня ребята. «Да уж», — почесал затылок Иван, — «жерди и впрямь для них великоваты. Да и матрас они не утащили бы этот, на котором типа спали». Снова шум от мужиков. Вспомнили про жерди и про матрасы, про камни, из которых был выложен очаг. «Да, все это очень тяжелое для двух детей». «И что делать?» — спросил Апрель. «Ваших сюда как можно быстрее надо», — тут же ответил Пьер. «Пока на них четырехрукие не напали, не отобьются, это мы вам гарантируем». В операторской наступила мгновенная тишина. И тут в нее назад влетел Клёпа, тряся в руке рации. «Есть маленькие тряпочки!» — заорал он на всю комнату. «Их там! Большой!» — тут Клёпа запнулся, подбирая слово. «Спрашивай сейчас!» Сказать, что мы охренели, ничего не сказать. «Где тут оружие?» — вскочил на ноги Апрель. «Вооружаемся быстро!» «Ты!» — он ткнул пальцем в Клёпу. «Скажи нашим, пусть все бросают и пешком сюда, мы их встретим!» «Там же бандитов перед входами полно!» — обалдел Страйк. «На складе АГС есть!» — нашелся Пьер. «Накроем, из них стоянки ваши пусть прорываются!» «Главное успеть до того момента, как четырехрукие нападут, и те, кто с ними будут, за мной вооружаться!» — крикнул Пьер. «Пипец!» Не теряя времени, мы стадом ломанулись за французом, грохоча ботинками по бетонному полу. «На чем они передвигаются?» — на бегу спросил я. «Камни какие-то парящие у них есть. Они что-то типа плотов делают. Сзади движок и пропеллер. У нас таких нет. Захватили, конечно, несколько, но камни заряжать надо. А место для зарядки мы только одно нашли. Сложно, короче, все». «Знаем про такие камни», — ответил я, чуть не упав, споткнувшись о порожек. «Тогда они сюда быстро доберутся. Очень быстро».